Глава вторая. Можно сказать, году своего замужества Ада Урусова уже вполне сложилась как педагог, как отменный преподаватель литературы и русского языка в гимназии, куда сразу и, в общем, без раздумий пришла по окончании пединститута. Все 5 студенческих лет училась с удовольствием, материал схватывала быстро и стремительно набирала профессию еще до того, как получила диплом. По выпуску колебалась минимально. Дети, школа, язык, литература или престижное предложение от издательства, набирающего молодых редакторов для работы с переведенными на русский бразильскими сериалами. Были сериалы, станут отечественной книжной продукцией массового потребления. В первом случае был явный живой интерес при нищей зарплате. Тут же стандартный позор, но и большие деньги. Подумала тогда, что эти, может, сгинут когда-нибудь вместе со своим дерьмом. А детей еще можно успеть удержать от того, чтобы не сделались заложниками нынешних пошляков. Во всяком случае, постараться заинтересовать чем-то человеческим, неподдельным, важным. Это был 91-й. Ровно в тот самый год и выпускалась она, тогда еще Урусова, незадолго до августовского путча. Первый ее сезон в качестве школьной учительницы пришелся на первый год подлинной свободы, захватившей страну и поделившей ее на новые неравные части. Денег в доме не было. Жрать тоже надо было еще поискать, где и чего. Именно в те времена в доме их на Зубовском бульваре возник Левка Гуглицкий. То ли парень еще, но со стажем, то ли уже зрелый дядька, довольно милый, почти целиком облитый ранней сединой, несмотря на свои 37, явился по опубликованному им же объявлению о покупке предметов старинного быта. Маленького росточка, смешной, бородатый, подвижный, как челнок, неумолкающий, остроумный, с веселыми карими глазами и не сползающий с лица честной улыбкой. Гномов-бригадир. Сразу же окрестила его Аткина мама Валерия Ильинична Урусова, ранняя пенсионерка, вдова ученого-орнитолога Юрия Урусова, отца Аделины. Бригадир не жался. Отобрал пару блюд мессинского фарфора начала XVIII века и статуэтку ангелочка того же происхождения. Дальше устремил взор на цаплю. Художественная керамика советских 30-х. Даренная покойному Урусову от коллег-орнитологов, и также внес ее в список. Сверился по клеймам, одобрительно покивал. Добавил к покупке обнаруженный на балконе зазеленевший медью бронзовый безмен. Расплатился за все с учетом оптового приобретения, назначив правильную, как он выразился, цену. Средств женщинам Урусовым при их житейском опыте и умении выживать на любые деньги хватило почти до танкового обстрела Дома правительства в 93-м. А когда остатки условного капитала окончательно иссякли, Левка, недолго думая, предложил Адочке Урусовой сделаться Аделиной Гуглицкой. И та согласилась, как было и в случае со школой, не раздумывая. Не только потому, что к моменту этого разговора они спали уже больше года. Просто Левка давно успел сделаться в доме Урусовых окончательно родным и приветным человеком. Вечная улыбка не исчезала с лица его даже в моменты принятия сверхответственных решений по купле-продаже переуступки раритетных шпажных эфесов ручной выделки, инкрустированных золоченными ромбовидными впайками. По неравному и потому несправедливому обмену армейской серебряной пороховницы от наполеоновской компании на офицерский морской кортик в наградной вариации, золоченной серебряной накладкой поверху ножен, принятой в конце XIX века и упраздненной с приходом на флот большевиков. Дурное настроение обычно обходило Леву стороной надежно и шустро. При этом Лева вовсе не чурался демонстрировать высшую степень доверия к зубовскому семейству. Наоборот, подчеркивал это доверие при всяком удобном случае, ссылаясь на ловко изобретенную причину. Постоянное присутствие Валерии Ильиничны дома хранил в маленькой комнате у Русовых полный комплект средневековой рыцарской амуниции. Стоимостью своей доспехи эти приравнивались к состоянию западного буржуина рангом повыше среднего, включая дом, машину и усредненный банковский счет. Такое обстоятельство самым честным образом давало Левке законное право оказывать женщинам более-менее регулярную финансовую помощь в счет аренды помещения под склад антикварного добра. В итоге каждый месяц-два ему удавалось подбрасывать в семью каких-никаких деньжат. Разумеется, поступки эти великодушный Левка совершал не столько из человеколюбия, сколько с целью завоевать руку и сердце Аделины Юрьевны. Про ценность рыцарского снаряжения Левка отчасти привирал, однако цели своей достиг. Отобрал-таки Аделину у матери. Та, впрочем, не сильно возражала, несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте дочери и друга семьи. Не противилась она и тому, чтобы юридически узаконить Адочкины отношения со спекулянтом старинными ценностями, имеющими историческое и культурное значение, а если именовать такое дело по-новому, то профессиональным коллекционером-оружейником. Также не возражала вдова княжеского потомка Юрия Урусова и против переезда зятя на Зубовку к жене в гостеприимный тещин дом, в котором к тому же имелась лишняя комнатка для хранения шлемов и кольчуг. «Атка, ты не поверишь! Мне всегда хотелось взять в жены исключительно восточную женщину», — мечтательно сообщил он молодой жене на утро после их первой ночи на Зубовке. «И чтобы влюбиться в нее так, ну просто до кончиков ресниц, до самого последнего мизинчика, до самой отвратительной тещи, ну, из тех, которые в анекдотах», — он улыбнулся. «Но тут, правда, не мой случай. Тут мне дополнительно обломилось. Как говорится, отвесили товару сверх весов и бесплатно к тому же упаковали». Ада прыснула, но тут же удивленно посмотрела на мужа. «Постой, постой. Это почему еще восточное? В каком смысле восточное?» «Ну как же!» — в свою очередь удивился Левка. «Вы же Урусовы, как-никак, те самые. Я в курсе». «Лев, ты что такое говоришь?» «Урусовы, разумеется. Только отец мой был правнуком князя Михаила Александровича Урусова, генерал-губернатора Нижегородского, а потом с 1862-го Витебского, Могилевского и Смоленского. А до этого папа говорил, когда я еще ребенком была, что его, Михаила Александровича, предок был Семен Андреевич, тоже Урусов, боярин и воевода новгородский, участник русско-польской войны 1654-1667. «Ты чего? Какой еще Восток?» «Вот ты, Адуська, все же больше по литературе, а не по истории. А лучше б наоборот. В реальной истории больше правды и практически отсутствует вымысел. Это тебе не вечера на хуторе у Диканьки для 7-го Б. У нас точность и факт. На них все держится, весь мир. Вот, к примеру, возьмем оружие, которое, поверь мне, надежнее любой мировой валюты. Ну, скажем, 19 век. Ну, допустим, что-нибудь из холодной антикварки. Вот, послушай, вникни и пойми, что такое истинная история в фактах, событиях и стоимостных эквивалентах». Левка задрал глаза в потолок, покривил лицо, включив, видно, какую-то тайную внутреннюю кнопку, и произнес: «Сабля фузилерная, офицерская, образца примерно второй половины 19 века. Германия. Клинок чуть изогнут, с одним долом, по периметру обычно украшен травлением. Боевой конец двухлезвийный, эфес, как и быть тому следует, из рукояти и гарды. Гарда всегда латунная, с одной защитной дужкой, перекрестием, загнутым вниз по направлению к обуху клинка, и двумя латунными щитиками, на одном из которых клеймо. Рукоять покрыта кожей ската, по желобкам перевита латунной проволокой, спинка и навершие рукояти латунные с расширением по центру рукояти, ножны деревянные, обтянутые черной кожей, с латунным прибором и стреловидным шпеньком. Он мечтательно выдохнул, вернул глаза на прежнее место и перевел взгляд на все еще обнаженную жену. «А? Вот это история! В каждой детальке своей, в каждом причудливом орнаменте, в каждом изгибе, в каждом повороте! А ты говоришь!» Всю тираду Гуглицкий проговорил на одном дыхании, ни разу не задумавшись и не напрягши свой липкий разум. Все эти бесконечные крючки и заклепки, клинки и навершия, шпеньки и ножны так накрепко влипли в клейкий Левкин мозг, так безотрывно выплавились в любой даже пока не начатый еще им разговор, что в необходимый момент в голове его просто загоралось особое кино и начинался нужный легкий показ, словно с помощью медленной перемотки, перебрасывавшей перед его глазами один нужный ему кадр за другим, с четким изображением, беззвучной музыкой и попутными титрами. Вместо последнего титра возникала цена в рублях или валюте, зависела от нужды, купля-продажа, собирательство или профилактика для души. «Близ, а не у! Близ, диканьки!» — поправила его Атка. «Ну, пускай близ, не вопрос. Вопрос в том, как мне ее впарить ему за полторашку баксов». «Кого впарить?» — не поняла Аделина. «Кому?» «Да фузелерку эту самую, девятнашку, саблю. Он штуку дает, а я молчу пока. Знает цены, негодяйская морда». «Лев, ты неисправим просто. Это что, так у нас теперь всю жизнь будет? Ты же коллекционер все-таки, не примитивный торгаш. Ну, найди, в конце концов, способ поумерить свою торгашескую страсть». Лёва отмахнулся. «Ты не понимаешь, Адунь, когда в руках вещь, все остальное отступает, и нет такой силы, чтобы заставило с вещью расстаться. А если это всего лишь сабля фузелерная офицерская, да из прошлого века, то ее следует прилично засадить, так чтобы черти смеялись и плакали от удовольствия. Для кого-то такое изделие — предел мечтаний. А для меня это просто расхожий предмет ремесла, не более того. Вы же сами такие, татары, умеете торговать, как никто. Вот мне в том году один татарин из Нижнего Новгорода меч подвез. Сказал, 13 век, прям с раскопок. А дальше парить стал, что вскрыли какое-то скифское захоронение. Тайна от всех, потихо, и что, мол, губернатор тамошний в курсе дал команду о находке этой молчать, и чтоб курган тот золотоносный копали только свои доверенные люди, самые-самые к нему приближенные и проверенные на самых отчаянных взятках. А он вроде бы как один из допущенных к этому тайному бизнесу, татарин этот, и работает в аппарате губернатора, чиновникам по особым поручениям, типа как у Гоголя. Так что все, мол, по-честному и недорого, потому что без налога на добавленную стоимость. Примерно такой текст выдал. И книжку Красного Софьяна в морду ткнул для усиления темы. И как не поверить, скажи мне, как? Ну и дальше что было? Ухмыльнулась Атка. Дальше? Дальше я взял его в руки, достал лупу и посмотрел на него хорошенько, на меч этот. Так вот, склепан в местной кузне позавчера типа, затем облит кислотой, искусственно заржавлен, а потом как бы очищен и уже правильно затерт. и напомажен ваксой. Цена железа плюс транспортные расходы, все. А хотел, поинтересовалась Аделина. А хотел? Квартиру в Москве в пределах Садового кольца, иномарку секонд-хенд и оплаченный обратный билет бизнес-класса. А ты? Ну, я меч этот фуфловый вернул ему и предложил взамен почетную грамоту за вклад в развитие региональной торговли. Всем татарам посвящается. Ада засмеялась. Ну, а я-то при чем, Лев? Из меня-то какая татарка? Тоже фуфловая? Нет, не согласился муж. Из тебя-то как раз настоящие. И из папы твоего, из всего вашего рода Урусовых. Знаешь, откуда слово взялось? Хотя откуда тебе знать? Ты же литератор. А тут нужен историк. Так вот, объясняю. Из слова «урюс». Это русская фамилия татарского происхождения, как и весь ваш княжеский род. Именно таким способом шло у них одворянивание отдельных представителей коренного народа тюркского. Например, светловолосых или белолицых. Или ведущих так называемый русский образ жизни, или рожденных от русской матери. Он протянул руку и потрогал голый Аткин сосок. Ада подтянула одеяло к подбородку, прикрыв левую грудь, и состроила игривую физиономию. Тогда Левка другой рукой потрогал ее правый сосок. На этот раз она не стала сопротивляться, просто вернула одеяло на место. «Прервемся, может?» — осведомился Лева. «Сразу, как завершишь рассказ», — улыбнулась она в ответ. «Только поскорее я тебя прошу, а то во мне начинает закипать незнакомая татарская страсть. Сам виноват», — накликал на свою голову. «Ладно, сворачиваюсь», — обреченно согласился Левка. «Осталась ерунда. Знаешь, был один такой любимый военачальник у Тамерлана. Так вот, он играл большую роль в Золотой Орде и впоследствии сделался владетельным князем Ногайским. А уже потом, где-то во второй половине XIV века или начале XV, не помню точно, отпрыском потомства этого самого ногайского князя типа в шестом колене был Урус-хан, который, кстати, считается основателем рода Урусовых. А уж совсем-совсем потом многие из его детей приняли православие и получили фамилию и род князей Урусовых». Гуглицкий изучающим взглядом посмотрел на совершенно голую жену и горделиво произнес: «То-то, Аделина Юрьевна, понимаете теперь, кто вас замуж взял?» «Это и есть мой вам главный свадебный подарок». «А жерелье ваше, витое с сердоликом английского серебра, чего случись, всегда выменяете на пару дуэльных пистолетов». «Только не лоханитесь, берите удар на кремниевые, с цифрой 1 на первом стволе и 2 на другом. Тогда не пара. Это ясно?» «И обязательно в футляре табаско, с серебряной накладкой и бархатной выстилкой изнутри. В таком виде они лучше уходят и легче датируются». «Иди ко мне, Гуглицкий!» — она притянула его к себе и внезапно резким прыжком заскочила на него, приняв позу наездницы. Левка не то чтоб отреагировал, просто пожевал губами завернувшуюся на нижнюю губу часть курчавой бороды и задумчиво выговорил. «Ну хорошо, я это был. А если бы, к примеру, кто другой?» «Ну, сторговал бы он это дерьмо и всю свою глупую жизнь потом гордился, не зная, что у него на стене фальшак висит, а не скифский меч. И чего?» Такой он был, Лев Гуглицкий, отныне законный супруг Аделины Юрьевны в девичестве Урусовой. Для всех просто Левка — гномовидный дядька, неопределимого возраста, без отчества, обременительных долгов и удобо понятной профессии. Без денег, которые при желании мог бы заработать. природный харизматик. Вечно улыбчивый, седобородый балагур. Всегда открытый для честного обмена антиковым оружием или предметами старинного быта. Слегка зануда, немного пройдоха, отчасти мод. Кое в чем и жмота бывало, что и одновременно. Местами раздолбай, другими местами надежный и верный друг. Больше оптимист, чем наоборот, из тех, которым, если удача поворачивается задом, говорит: «Как хороша попка!» Щедр на похвалу, не ленив на любовь.